Глава 12. Разговор о том, откуда эльф знает про трейсеров, я решил отложить на потом. Сейчас хватало более насущных проблем, а именно приближающуюся к нам армию наемников. «Инар, сможешь поднять из этих тел мертвецов?» – спросил я некроманта и кивнул на то, что осталось от отряда кровавых соколов. Трейсер окинул взглядом тела. «Могу, но мало. Твой сумрак их почти уничтожил», — ответил он, косясь на то, что осталось от элитных штурмовых пехотинцев. «Да уж, не хотел бы я быть на их месте», — задумчиво произнес эльф. «Не будешь нашим врагом, не окажешься», — усмехнулся я. «Кинг, здесь материала только на тройку хороших зомби, ну или малого голема», — сказал некромант, не сводя глаз с тел. «А что будет эффективнее?» — спросил я. «Думаю, голем от зомби мало проку», — немного подумав, произнес Инар. «Хорошо, тогда делай голема», — сказал я некроманту. «С магами как дела обстоят? Заряжают накопители?» «Нет, отказались», — виновато ответил трейсер. «Хорошо, я разберусь, а ты пока займись големом», — сказал я некроманту. «И вот, держи еще зелье. Думаю, оно тебе пригодится». Я протянул Инару склянку с синей жидкостью. «Спасибо», – поблагодарил меня трейсер и, сразу же открыв крышку, залпом выпил все содержимое небольшой склянки. «Так, ладно, не мешаю. Пойду займусь нашими достопочтенными магами», – сказал я Инару. «Сумрак, за мной!» Позвал я Демургана и в компании своего питомца отправился к связанным заклинателям. «Ты продажная эльфийская шкура!» произнес один из них, стоило нам с эльфом подойти поближе. Магу, будучи связанным, даже как-то удалось изловчиться, чтобы плюнуть Вальнартара и попасть ему на робу. Эльф усмехнулся и смерил человека унизительным взглядом. «Я бы в лицо попал», — спокойно произнес он, и его рука вспыхнула ярким голубым огнем. Плевок мага на его робе моментально испарился, превратившись в сизый дымок. Я посмотрел на обоих магов, и они как-то сразу осунулись. То ли от моего взгляда, то ли от того, что сзади меня стоял сумрак, изо рта которого обильно капала зеленая слюна, которая превращалась в ядовитое испарение, стоило ей упасть на землю. «Мой друг сказал, что вы не согласны заряжать накопители, так?» – спросил я магов, но никто из них не решился ответить мне. «Спрашиваю последний раз. Кто из вас готов заняться накопителем магии? Второго съест Деморган», – произнес я, смотря то на одного, то на второго человека. Ответом мне снова было молчание. «Ладно, ешь этого». Я указал сумраку на того, что плюнул на эльфа. Моему питомцу хватило лишь сделать пару шагов в сторону магов, чтобы один из них сломался. «Я готов!» Стараясь отползти от меня как можно дальше, заикаясь, произнес один из пленных. «О, значит, ты будешь обедом моему Деморгану», — сказал я и указал пальцем на второго мага. «Нет, прошу, я тоже могу запитать накопитель. У меня и энергии больше, чем у Тирха. Прошу, не надо, я сделаю», — взмолился маг. Я тяжело вздохнул и смерил обоих магов недовольным взглядом. «Инар, неси накопители», — крикнул я некроманту, и он выполнил мой приказ. «Так, от того, насколько вы успеете их зарядить, зависит ваша жизнь», — холодно произнес я и дал каждому по кристаллу. «Тот, что зарядит меньше, пойдет на корм. Это понятно?» Оба мага испуганно закивали. «Вот и славно», — усмехнулся я и пошел смотреть на второго голема, которого должен был уже подготовить Инар. Когда я вернулся к телам, которых, кстати, уже не было, я обнаружил довольно крупного голема высотой около 3, а может и чуть больше метров. «Я не стал сильно заморачиваться», – кивнул некромант на свое творение. «Просто сделал его максимально прочным, чтобы его было сложнее разрушить». «Айнар-то хорош». «Ты молодец». Я хлопнул трейсера по плечу, и на его лице появилась довольная улыбка. «Хорошая работа, молодой человек», – посмотрев на голема, сказал эльф. «Кто был вашим учителем?» Инар растерянно посмотрел на меня. «Да я как бы самоучка», – ответил некромант. Взгляд Альнартара приобрел нотки удивления. Длинноухий маг повернулся ко мне. «Он тоже?» — спросил он, и я кивнул. «Понятно», — задумчиво произнес эльф. «Интересно у вас компания. Кстати, а можешь назвать мне свою расу? За 5000 лет, которые я прожил в этом мире, я не видел подобных тебе». «Сколько? 5000 лет? И что этот эльф забыл здесь? Не думаю, что за такое количество времени ему не удалось скопить целого состояния». На лице эльфа появилась лукавая улыбка. «Подумал, что я здесь сделаю?» – спросил он. «И да, я не читаю мысли», – усмехнулся Альнартар. «Просто за все эти годы все для меня словно открытая книга. Люди, орки, эльфы, даже полуразумные существа. Всех я вижу насквозь», – произнес Длинноухий и снова посмотрел на Инара. «Да, я могу научить тебя некоторым заклинаниям», — продолжил напирать эльф. «Но сначала нам нужно выиграть эту войну и остаться живыми», — закончил он и посмотрел в сторону, откуда должна была прийти армия назойливого жениха. На полянке возле озера воцарилась тишина. «Кинг, как насчет того, чтобы сократить количество жертв до минимума?» — неожиданно спросил Альнартар. «У тебя есть план, как мы можем это реализовать?» – спросил я. «Да, но мне понадобятся накопители, которые заряжают эти двое недотеп», – спокойно ответил эльф и повернул голову в сторону связанных магов. «Интересно. Излагай», – ответил я длинноухому чародею. «Ну, в общем, я придумал следующее». Андрею очень не хотелось возвращаться обратно. Он хоть и был юн, но глупцом отнюдь не был и прекрасно понимал, что его родной дядя послал его на убой. Правда, вот все не совсем пошло по плану. Всадники на грифонах, благодаря которым и осуществлялись быстрые переброски небольших групп людей на длинные дистанции, высадили его в поле, и до палатки дяди юному дворянину пришлось добираться пешком. На входе его, разумеется, остановили гварды. «Вы же меня знаете», – устало произнес Андре. Единственное, что ему сейчас хотелось, это поскорее отправиться к себе и переодеться. Во всяком случае, сменить штаны, но чертов дядя потребовал его вызвать немедленно, как только он окажется в лагере. «Старый ублюдок», – выругался он про себя, ловя взгляды гвардов, которые явно понимали, что запах испражнений исходит именно от него. «Заходи», — в итоге произнес один из воинов, и стоило парню зайти в шатер, как он сразу же услышал смешки кровавых соколов и подколки в его адрес. «Уроды», — снова выругался он про себя и прошел в середину шатра, где его уже ждали. «Докладывай», произнес глава семейства Альсторков и смерил юношу презрительным взглядом. «Все убиты», — ответил Андре, опустив глаза. «Что?» — взревел дворянин. «Как? Я отправил с тобой целый отряд и 3 магов!» Дядя молодого дворянина резко поднялся со стула и сделал несколько шагов в сторону юноши. Андре вздрогнул, но остался стоять на месте и не попятился назад. «У него есть монстр, дышащий кислотой», — ответил парень. «Ты ведь это знал, старый ублюдок, и все равно послал нас на убой», — подумал он про себя, но озвучивать свои мысли не стал. «И это не все. С ним некроманты у него тоже есть». Андре задумался. «Огромный 4-рукий монстр, состоящий из множества трупов. Они сильны, очень сильны». «Я не спрашивал твоего мнения, щенок», — огрызнулся на юношу его дядя. Андре тяжело вздохнул. «Кто он? Ты хоть узнал, кто он? Его цену? Чего хочет?» Вильгельм Альсторг начал ходить по своему шатру из угла в угол. «Наемник взял заказ на защиту леди Винтер. Это все, что мне известно», — ответил юноша и тяжело вздохнул. Говорить следующую фразу ему ой как не хотелось, но он должен был передать послание своему родственнику. «Наемник предложил вам бросить свою затею», — произнес он, стараясь не смотреть на своего дядю. «Он очень силен, и он точно не человек», — добавил Андре. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Вильгельм. «То, что сказал этот... он... рост больше 3 метров, невероятная сила». Я видел, как он порвал человека на две части голыми руками», — вспоминая кровавые картины прошедшего боя, ответил юноша. «Я не знаю, кто он. Прежде я таких не видел. Одно могу сказать точно. Этот... он чудовище», — закончил говорить парень. «Эта сучка! Как же она меня достала! Откуда она только его взяла?» Глава дворянского рода сел на стул и сильно ударил кулаком по небольшому столику, стоящему рядом. «Это все, что ты можешь сказать?» «Эльф, маг, которого ты послал вместе с нами, предал нас. Он усыпил меня и двух других заклинателей. Что с ними стало дальше, я не знаю», — произнес Андре. На лбу главы рода Альсторг проступили жилки. «Эльф?» — сквозь зубы процедил он. «Да, тот, которого ты с нами отправил», — ответил Андре, которому, если бы предложили выбор, быть здесь или вернуться обратно, выбрал бы второй вариант. Юноша знал, насколько неадекватным может быть его дядя. «Проваливай», — рявкнул на парня Вильгельм, и Андре, поблагодарив за это всех богов, быстро вылетел из шатра, словно ошпаренный. Оказавшись снаружи, он полной грудью вздохнул свежий воздух, который оказался не такой уж и свежий из-за запаха, исходящего от его портков. Не обращая внимания на колкости стражников, он отправился к себе в палатку. Нужно было переодеться и хоть немного отдохнуть, ибо в скором времени привал должен был закончиться, и войску предстояло отправиться дальше. Андре тяжело вздохнул, когда в его памяти возникли кровавые картинки сражения с тем существом и его монстром. «Может, бросить все и сбежать?» – подумал Андре. «Начать все с чистого листа и стать наемником. Юноша неплохо владел шпагой, ибо его отец не скупился на лучших учителей, во всяком случае, пока был жив. Нет, я не могу оставить матушку с этим». Андрей лег на кровать и уставился в потолок своего небольшого шатра. Может, этому, кем бы он там ни был, удастся остановить его дядю, и тогда все закончится? Вообще, неплохо было бы, если бы это существо и вовсе убило брата его отца. Тогда многие проблемы в его семье были бы решены. Юноша грустно улыбнулся, ибо понимал, что этому явно не случится. Как бы ни был силен этот наемник, против такой армии ему все равно не выстоять. А жаль. Переодевшись во все чистое, Андре лег на лежак. «Жаль, я не такой сильный», — подумал он и перевернулся на другой бок. «Может, если я останусь живым, он возьмет меня в ученики?» Подумал он и грустно усмехнулся. Юноша понимал, что, скорее всего, часы перед сражением – последние в его жизни, поэтому глупо было тратить их на сон. Поднявшись с лежака, он вышел из шатра и направился прямиком к Юглу, человеку, который был ответственен за почту. Он должен был попрощаться со своей матушкой и сказать ей, как любит ее, а также сообщить о тайнике с золотом в саду. Он откладывал его последние 3 года, и там должна была накопиться приличная сумма, чтобы его матери хватило, если вдруг все станет плохо. «Я хочу отправить письмо», — произнес Андре, увидев Югла, и как только бумага и перо оказались у него в руках, он начал писать. «Дорогая матушка, если ты читаешь это письмо, то, скорее всего, я мертв».